Глава 22. Вернувшись в участок, Дженна тяжело упала в кресло, откинулась на спинку и стала смотреть в потолок. Она пыталась переварить все сведения об убийстве Фелисити, которые они раздобыли за последние сутки, и сравнить с тем, что она знала о Джоан Блант. Ничего, кроме возраста, девушек не объединяло. Джоан здесь даже не жила, и у нее тут не было друзей, только родственники. У всех ее кузенов имелось алиби, и, насколько они знали, ни с кем из местных она пообщаться не успела. Не было совершенно никаких подозреваемых и зацепок. В дверь постучали, и она увидела в дверном проеме Вулфа. «Нашли что-нибудь?» «Да, пару сапог и лоскут голубой ткани, предположительно, с футболки жертвы». Вулф вошел и прикрыл за собой дверь. «Кажется, я понимаю, в каком порядке происходили события на месте преступления». Дженна вскочила на ноги. «Снимки?» «Да, мы их много сделали. Я как можно быстрее их загружу в систему. Роули ждет у хранилища улик. У кого ключи?» «У Кейна и у меня. Передайте Роули, пусть бросит вещдоки в приемник. Оформим их позднее». Дженна устремилась к двери. «Где Кейн?» Ему нужно было сгонять домой, переодеться. Вулф посторонился, пропуская шерифа, и усмехнулся. Роули заметил сапог в реке, и Кейн нырнул за ним. Пока плавал, нашел второй. А потом мы еще долго возвращались лесом к машине. Насекомые там, просто звери, жрут живьем. Что же вы не оставили по машине с обоих концов тропинки? Сэкономили бы время. Она удивленно уставилась на помощника и тут же рассмеялась. А ведь день еще не закончился. Дженна направилась к кофемашине. «Так уж получилось, мэм». Вулф вышел из кабинета следом. «Кейн думает, что убийца должен был промокнуть до нитки. Убийство совершили в воде, поскольку на камне крови почти нет. И в этом мы с Кейном согласны. Убийца сперва обескровил жертву и лишь затем отнес на камень, где и выпотрошил. Потом он должен был отмыться». Но к тому времени, как он, одетый в сухое, вернулся на тропинку, волосы бы уже высохли и не привлекли внимания. Дженна заново наполнила кофеварку. «Когда Кейн вышел на дорогу, у него волосы высохли?» «Волосы высохли. Трусы нет. Он вошел в воду не совсем раздетый. Вулф снял с полки 4 кружки. Поэтому домой и поехал». Вздохнул и закончил. «Займусь предварительным осмотром Джоан Блант. Я бы хотела выслушать все ваши догадки. Мне нужны доказательства того, что обеих жертв не убили где-то в ином месте, а потом просто принесли на камень в лесу и оставили там на виду». Она прислонилась к стойке. «Я просила подруг Фелисити, и теперь по ее делу список подозреваемых длиной в милю. Зато по делу Джоан Блант ничего. Она буквально только приехала в город, как ее убили. Кейн считает, что это местный, который живет разъездами. Возможно, по работе. Однако убийства кое в чем отличаются. Мы знаем, что Джоан Блант шла на пруд купаться. Но у Фелисити Паркер причин идти в лес не было. Я думаю, Блант убили, потому что она подвернулась под руку. Убийца наткнулся на нее и догнал. Судя по следам на теле, она отбивалась. Ее схватили за волосы и вырубили ударом кулака. Однако в этот раз нож у убийцы, похоже, был всего один». Вулф прошел к холодильнику и достал из него сливки. «Впрочем, оба убийства носят ритуальный характер, и я не сомневаюсь, что виновный убивал прежде и убьет снова, причем скоро». Дженна подняла взгляд и увидела, как в участок входит Кейн. В руках он нес коробку с едой из кафе у тетушки Бетти. Осмотревшись, Кейн увидел Дженну и направился прямиком к ней. «А вот и он. Если вы с кофемашиной управитесь, я пойду с Кейном, и мы оформим улики, которые вы нашли». «Я тут еды прихватил. Подумал, что и у тебя времени поесть не было». Кейн с улыбкой поставил коробку на стойку. «Нам нужно многое обсудить». «Спасибо. А я набрала пирогов и конфет на месяц вперед», — с улыбкой ответила Дженна. «Отлично», — улыбнулся Кейн. «Голодна?» «Просто умираю. Я ждала, пока ты вернешься. Сейчас пристроим вещдоки и подкрепимся». Она обернулась к Вулфу. «Пришлю вам на подмогу Роули. Несите кофе и еду ко мне в кабинет. Мы скоро будем». «Мы нашли пару ковбойских сапожек, розовых и в блестках. Они подпадают под описание тех, в которых Фелисити ушла из дома в день смерти. Есть еще лоскут голубой ткани с пайеткой, который может быть частью ее футболки. Вместе с Кейном она прошла к решетке, возле которой их дожидался Роули. Вид у молодого помощника был потрепанный. «Спасибо, дальше мы сами. Иди, помоги Вулфу. Кейн любезно купил нам всем еды, так что можем поесть и заодно обсудить дело». «Да, мэм!» — Роули передал коробку с вещдоками Кейну. «Спасибо, я бы сейчас слона съел». Когда он ушел, Дженна с Кейном отперли хранилище. Там она занесла в каталог каждую улику, а потом перенесла список в компьютер. Посмотрела на Кейна. «У меня сегодня было очень странное ощущение, будто за мной следят. Срисовала кого-нибудь?» «Позади нет. Но когда я брала кофе в кафе, то видела там Лайонела Провайна в компании других ребят. Когда вышла, то снова испытала то же ощущение. Обернулась и встретилась взглядом с Провайном. «У нас есть встроенный радар. Инстинкт, что ли?» — Кейн пожал плечами. «Может, и ничего страшного, но мы за Провайном присмотрим. Рад, что ты сообщила». «Ну ладно», — вздохнула Дженна. «Тогда вернемся к работе. Соображения есть?» «Кроме тех, что это животное — психопат, эксгибиционист, убийца и вообще сволочь, с этим бы согласились все, но у тебя талант вычислять то, как убийца мыслит. Как думаешь, скоро он нападет снова?» Дженна закрыла каталог и подняла взгляд на Кейна. «Пока что понятия не имею», — потер он затылок. «Надеюсь, шерифы других округов ответят на мейлы и помогут вычислить это чудовище». Он вышел следом за Дженной и закрыл дверь хранилища. «Должны быть еще убийства с тем же почерком. Убийца оставляет отчетливое послание, и я уверен, он убьет снова. Обычно эти безумцы действуют по одной схеме. Начинают медленно, с интервалами до полугода между нападениями. Потом голод усиливается, и перерывы сокращаются. Убийство для них — это зависимость. Они подсаживаются. Им приходится постоянно увеличивать дозу. И вот они уже не могут без нее. Поэтому после двух жертв за один день стоит ожидать удара в ближайшее время». Дженна прошла к себе в кабинет и села там за стол, на котором уже громоздились горы коробок с пирогами и сэндвичами. Потом посмотрела на Кейна. «Сколько с меня?» «После пешего похода по лесу еда за счет департамента». «Не волнуйся». Кейн опустился в кресло. «Все равно тут деньги потратить не на что». Он взял пакетик с сэндвичами. «Да и за билеты на пятничные танцы платить не пришлось. Парень в киоске вручил мне целую пачку и сказал, что нам всем будут рады». Он взглянул на Вулфа. «Как ты и просила, я вызвал четырех помощников шерифов двух соседних округов. Они помогут нам вечером в пятницу и на выходных, чтобы мы могли под прикрытием внедриться в самую гущу неприятностей. Если ты не против». Дженна пожала плечами. «Конечно, но и люди в форме понадобятся. На время танцев и после в ночную смену поставлю Роули с Уолтерсом. Мы втроем отправимся на мероприятие, и я уверена, что Шейн выведет своих девочек в люди на весь вечер или хотя бы на пару часиков». Она с улыбкой посмотрела на Вулфа. «По крайней мере, ваша 17-летняя барышня захочет повеселиться». «Да уж, мы только приехали, а Эмили мне все уши прожужжала с этими танцами. Другие две дочери останутся с няней. За тремя сразу не услежу. К тому же, если у вас вдруг из головы вылетело, в городе орудует убийца. Я еще не скоро забуду тела Фелисити Паркер и Джоан Блант». Дженна выбрала сэндвич и заглянула между ломтями хлеба. «Что еще вы нашли на месте преступления, не считая улик, которые мы оформили? Пока только по делу Фелисити Паркер, чтобы не путаться». «Первое, и, как мне кажется, самое существенное, это то, что убили ее в реке. Маньяк поджидал жертву в засаде и все приготовил». Вулф опустил кружку на стол. «Он ее сперва убил, а потом отнес на камень. И там воплотил в жизнь свои фантазии». «Какие впечатления по уликам?» — спросила Дженна у Кейна. «Согласен с Вулфом. Убийца все заранее спланировал. Слишком уж много всего приготовил, так что это не случайное убийство ради острых ощущений. Мы нашли следы от веревки, обертки от презервативов, не говоря уже о том, что он использовал несколько ножей». Кейн откусил сэндвич и, прожевав, пожал плечами. «Я одного не пойму. Фелисити сказала родителям и подруге, будто идет совершенно в другую сторону. Почему она, выйдя из дома, пошла в лес? В одиночку. Он взял кружку, сделал большой глоток кофе и покашлял. Это противоречит временным рамкам, которые мы определили. «Почему?» — Роули подался вперед и нахмурился. «Мы знаем, что она умерла где-то между 8 и 10. Как иначе? Фелисити видели в 8, а нашли в 10». «Ты меня совсем не так понял», — Кейн убрал сэндвич в коробку и посмотрел на помощника. «Исходим из того, что убийца заранее спланировал нападение. Никто не таскает с собой столько вещей в надежде, что подвернется шанс, и какая-нибудь девушка забредет одна в лес. Убийца подготовился и устроил западню на случай, если она побежит. В засаде он просидел долго». «Логично». Вулф почесал ежик светлых волос. «Да, это очень даже логично». Кейн перевел взгляд с него на Дженну. «Так откуда же он знал, что Фелисити именно в это время будет в лесу?» Дженна уставилась через стол на своих помощников, и по спине у нее пробежал холодок. «Есть лишь одно объяснение. Фелисити знала убийцу. Наверняка он устроил ей встречу или вышел на нее по дороге и уговорил пойти на речку». Она взглянула на Кейна. «Как думаешь?» «Я уверен, что встреча не была случайной. Улики на месте преступления заставляют предполагать, что западню устроили заблаговременно». Кейн посмотрел Дженни в глаза. «Хотелось бы знать, как убийца выяснил, в котором часу Фелисити покинет дом. Ты упоминала, что Эйми обычно заезжает за ней, и вместе они едут в город. Значит, если убийца следил за Фелисити, то ждал, что она пойдет в гости к Эйми». «Вы говорили, что она поссорилась с парнем». Вулф поднял на Дженну взгляд льдисто-серых глаз. «Никто еще не проверил? Он не звонил ей? Девушки могут что-то недоговаривать про своих ухажеров. Если она думала встретиться с ним у реки, чтобы помириться, тогда логично, что не сказала родителям, куда идет на самом деле». Дженна проглотила кусок сэндвича и кивнула. «Да, такое возможно. Однако мать Фелисити упомянула, что Фелисити предупредила бы, если бы собиралась встретиться с Дериком. Мы еще не знаем, как на нее влияли подруги. Вдруг Фелисити не вынесла давления и порицания с их стороны после разрыва с Дериком. Все-таки он старше нее. Вот и утаил эту встречу. Что нам известно о ее парне?» «Немного». Дженна пролистала заметки в блокноте. «Ему 20, состоит в футбольной команде колледжа. Посмотреть в детализации, не звонил ли он ей в другое время, мэм?» Вулф пожал плечами. «Можно было бы начать с этого». Дженна тяжело вздохнула. «Пока мы говорим, Уолтерс как раз ее скачивает». Она посмотрела на Кейна. «Какое у тебя впечатление о парне?» «Профилю убийцы Дерек Смит не соответствует. Но пока вряд ли стоит исключать хоть кого-то. В день убийства Фелисити Дерек отогнал отремонтированную машину клиенту и забрал подменную. Но всей цепочки событий мы не знаем. А Джордж не помнит, когда парень точно вернулся на работу». Кейн рассеянно поскреб щетину на подбородке. «Надо допросить владелицу отремонтированной машины, миссис Болтон». Дженна сделала несколько пометок у себя в блокноте. «Ладно, пока оставлю Дерека в списке. С другой стороны, я уверен, что это не было преступление на почве страсти. Лицо девушки не тронули. Психопаты подобного типа обычно не убивают дорогих им женщин. Дерек сказал, что думал жениться на Фелисити». Кейн сосредоточенно нахмурил брови. «И еще. Фелисити Паркер и Джоан Блант убил один человек». «А вдруг Дерек решил разорвать отношения, утратил выдержку, случайно убил Фелисити, а потом выместил горечь на первой встречной?» Лицо Роули побледнело. «Такое случается?» Вулф метнул в него убийственный взгляд. «Присмотрись к фотографиям с мест преступления внимательно и скажи, с какого перепугу ты решил, что это чудовище сделало все случайно?» Я подумал...» Уши Роули покраснели. Дженна покашляла. «Эй, Вулф, успокойтесь. У Роули есть право на мнение. Мы обсуждаем дело, и мне ценны все соображения». Она встала и подошла к маркерной доске. «Так, ладно. Промежуток между тем, как родители Фелисити видели ее последний раз живой, и тем, как ее тело нашли мальчишки, минимальный». Она написала на доске имя Фелисити, а под ним составила список. «Последний, кто видел ее живой», в который занесла имена мистера и миссис Паркер, а заодно приблизительное время — 8 утра. Потом обернулась к Вулфу. «Уимс подтвердил содержимое желудка?» «Да, хлопья и молоко». Вулф заглянул в заметки. «Я бы только на основании этого сделал вывод о том, что время смерти — 9 часов. Пищеварение даже не началось. Соседи Паркеров в это время обычно отправляются на работу. Может, стоит сообщить новость в СМИ?» Кейн отхлебнул кофе. «Кто-то должен был заметить хоть что-то. Машину, человека с собакой, просто пешехода на дороге. Убийца же не невидимка». Дженна нахмурилась и сказала: «Не хотелось бы сейчас пускать СМИ в лес. Там же 2 места преступления, у всех на виду. Но твоя мысль мне ясна. Я выступлю с заявлением о трупах и призывом к горожанам сохранять бдительность. Спросим, не видел ли кто-нибудь девушек в окрестностях леса Стентон. Вдруг нам сообщат какую-нибудь информацию. Вдоль Стентон-Роуд, вблизи обоих мест преступлений, располагается около 30 домов». Роули сцепил руки на столе перед собой и решительно посмотрел на Дженну. «Будет куда быстрее, если обзвоним владельцев сегодня же. Часов, скажем, в 6. К этому времени почти все уже вернутся домой с работы. И мы этот район покроем за пару часов». «За час, если Уолтерс тебе поможет», — кивнула Дженна. «Хорошо придумано». «Главные подозреваемые», — Кейн занес ручку над блокнотом. «Есть человек, которого видели выходящим из лесу недалеко от места преступления. Стив Роджерс, учитель. Он знал жертву. Судя по данным в водительских правах, он весит 195 фунтов. Рост у него 5 футов и 10 дюймов. Возраст 36. Когда я допрашивала Эйми Фокс и Кейт Брайт, Кейт сказала, что они говорили с ним в утро убийства. Примерно в 9 часов. Роджерс искал свою собаку и куда-то спешил». «Прежде ты его не упоминала». Кейн испытующе посмотрел на Дженну. «Он подходит по всем пунктам. И нам бы сейчас его допросить. Девочки сказали о нем еще что-нибудь? Может, он мокрый был?» «Нет, Кейт сказала, что он спешил, вспотел, а к его обуви прилипли цветы». Она сверилась с записями. «О его внешности я девочек отдельно спросила. Он же пробегал чуть ли не вплотную к их машине, и они заметили бы что-то неладное. Я и успокоилась». «Понятно». Кейн сделал заметки у себя. Дженна составила список подозреваемых на маркерной доске. «Ладно, сегодня же надо допросить подозреваемых. С Лаки Бригзом, Стормом Кроули и Дериком Смитом мы уже поговорили. Остаются типы с компьютерного магазина, Лайонел Провайн и Стив Роджерс. Кейн, последнего бери на себя». Она посмотрела на Вулфа. «Сегодня вы со мной. Компьютерный магазин на главной улице». Обернулась Кроули. «Ты проверишь социальные сети Фелисити». Дженна прошла к столу и поискала номер телефона Дерека Смита, записала его и отдала ему. «Затем, если Уолтерс уже получил детализацию ее звонков, поищи этот номер в списке входящих и исходящих вызовов за воскресенье и утро понедельника. Сверь с записями Кейна. Отметь все звонки с субботы по понедельник включительно. Мне нужен полный список. Перед отъездом я выдам тебе ноутбук Фелисити из хранилища улик. Проверишь ее активность в соцсетях». «Я бы не советовал допускать Роули к компьютеру, если только у него нет нужных хакерских навыков». Вулф взял кружку с кофе и добавил в напиток сливки и сахар. «Эту часть расследования предоставьте мне, мэм. Беда в том, что сегодня ровесники жертвы на компах делают домашку, а в соцсети заходят с телефона. Но раз телефона Фелисити у нас нет, прошвырнуться по ее страничкам без паролей будет трудновато. Зато я могу взломать ее аккаунты». «Хороший план», — Дженна взглянула на Роули. «Надо бы сделать кофе с собой». «Прихвачу бумажных стаканчиков», — сказал Роули и двинулся в сторону кухни. Дженна перевела взгляд с Вулфа на Кейна. «Пусть все, кто расследует это дело, отчитываются о каждом шаге. Заносите результаты допросов в дело, а всю свежую информацию на доску. Хочу моментально узнавать, где подозреваемые были во время убийства и подтверждается ли их алиби». «Есть, мэм». Кейн надел шляпу, и тут его телефон издал сигнал о входящем сообщении. Достав мобильник из кармана и взглянув на экран, Кейн присвистнул. «Это мейл из департамента шерифа Диплейка. Полгода назад у них случилось два убийства с промежутком в 2 недели. Почерк почти тот же. Жертвы 16-летние девушки. Оба тела нашли в домах. Предположительно, жертвы убиты в ваннах. Зацепок нет, а все подозреваемые оказались непричастны. Просят дать знать, если у нас появятся новые улики. Это может быть тот же человек. Если так, то он быстро набирает обороты. Если дадите мне их адрес, я отправлю им все, что у нас есть по делу». Роули вошел в кабинет, неся стаканчики и крышки к ним. «Попроси их направить мне дела и полные отчеты по вскрытию девочек». Вулф нахмурился и подумал вслух. «Промежуток в 2 недели». Он потер челюсть и взглянул на Кейна. «Если убийца тот же самый, то перед нападением на Фелисити у него был перерыв в 4 месяца. Если так, я бы хотел знать, что его замедлило». Кейн набрал на телефоне ответ, а потом озабоченно взглянул на Дженну. «Может, он переезжал?» Дженна прокашлялась. «Здесь он прежде не охотился, а значит, перебрался сюда после очередного убийства. Или он, как Дерек и ковбои, постоянно перемещается, как с футбольной командой или родео-туром, и у себя в городе новую дозу уже искать не надо. В соседних городах тоже могли быть жертвы, просто о них не знают. Или какое-то время убийце что-то сильно мешало. Возможно, он сидел в тюрьме. Психопаты на такой стадии сами не замедляются», — нахмурился Кейн. «И случайная жертва, Джоан Блант, убитая ради острых ощущений, доказывает, что он утратил выдержку». Дженна задумчиво прикусила губу. «Роули, принеси мне список мужчин, недавно выпущенных из тюрьмы. Нам его ежемесячно присылают, он в папках». «Да, мэм!» — Роули достал блокнот и ручку. «Я мигом?» Все еще в ужасе от находки второго изувеченного тела, Дженна призвала на помощь профессиональные навыки, чтобы сохранить рассудок и хладнокровие. «Как думаешь?» — спросила она у Кейна. «Сколько у нас времени, прежде чем он снова убьет?» «Зависит от того, как хорошо он управляет своим зверем». Кейн взял бумажный стаканчик из тех, что принес Роули, и потянулся за кофейником. «Может, неделя. Может, и пара дней. А может, он уже кого-то убил». Он посмотрел на Дженну. «Это животное наслаждается кровопролитием и демонстрирует результаты. Между тем, убийство Джоан Блант показывает, что, несмотря на склонность к планированию, от подвернувшейся подходящей девушки он не откажется. Он эпатирует, и от следующего потрясения нас может отделять всего несколько часов». У Дженны от беспокойства за жизни местных девушек похолодело в животе. «Тогда, если хотим поймать этого типа, надо пошевеливаться. Немедленно отправляйтесь допрашивать подозреваемых». «Есть, мэм», — кивнул Вулф. «Кейн, когда будешь говорить с Роджерсом, спроси, что он делал в лесу. Он женат. С женой его тоже поговори. Узнай о Роджерсе все. Обязательно спроси, часто ли он убегает из дому». Дженна взяла со стола кофе и ключи от машины. «Ну все, погнали».